Глава 30. Очнулся я в своей монастырской келье и долго пытался понять, не было ли случившееся со мной бредовым кошмаром. Я чувствовал слабость во всем теле, руки двигались с трудом, а мою попытку приподняться на постели пресек суровый голос Лаграна. «Тебе рано двигаться. Неделю провалялся без сознания после такой пустяковой царапины». «Какой царапины? Что со мной произошло?» «Тебя ранило во время осады замка Григориана и, видимо, слегка контузило. Рана была ерундовой и вскоре затянулась, но ты так и не приходил в сознание до сегодняшнего дня». «Чем закончилась осада?» «Да как сказать? С одной стороны, мы вроде бы потерпели поражение. С другой стороны, наша дерзкая атака оказалась полной неожиданностью для лорда. Ты нанес его войску урон, которого он никак не ожидал. Особенное впечатление произвел на врага удар твоего мечелета. Есть и неприятная новость. Твое оружие так и не нашли. Пикермены говорят, что оно исчезло сразу после того, как в тебя попала молния». «Какая молния? Вы вроде бы говорили о пустяковой ране». «Рана действительно была пустяковой, но нанесла ее колдовская молния лорда, ударившая со стены замка прямо в то место, где мы с тобой стояли». «Это я помню. Но затем, как мне кажется, последовали переговоры. Или их не было?» «Не было никаких переговоров. Мы отступили сразу же после того, как ты потерял сознание. Продолжать штурм уже не имело смысла». «Есть еще новости, о которых вы забыли упомянуть. Ария вернулась?» «Почему ты об этом спрашиваешь? Ты ведь не мог знать...» «Увидел во сне ее возвращение. Как ее раны? Удалось Спейсу с ними справиться?» «Ты и это увидел во сне?» Подозрительно прищурившись, Лагран внимательно изучал мое лицо. «Может быть, это был не совсем сон?» «Может быть, вам виднее. В конце концов, это вы должны объяснять мне все непонятные явления, связанные с магией». «Так что с Арией?» «Ее раны оказались слишком серьезны. Спейс залечил их, но, боюсь, ей теперь навсегда придется остаться в птичьем обличье». Я рванулся с кровати, не обращая внимания на попытки Лаграна воспрепятствовать этому. И это известие обрушилось на меня, как обвал. Боль утраты оказалась слишком сильной. И даже мысль о том, что мне все-таки удалось сохранить жизнь Арии, не смогла ее смягчить. «Я должен ее увидеть.